Глава пятая. Минус два. Пекло – условная зона, которая расположена в 1-2 тысячах километров к западу от удавки. Разброс в удаленности обусловлен гуляющими границами. Именно на территории пекла находятся часто перезагружающиеся кластеры с крупными населенными пунктами вплоть до мегаполисов, что обеспечивает постоянный приток свежей пищи для зараженных и пополнение их рядов. Именно в пекле водятся наиболее развитые зараженные. Плотность тварей всех калибров такова, что из пекла часто приходят орды, насчитывающие по несколько тысяч голов. Чем ближе к пеклу, тем выше плотность зараженных. В пекло не ходят рейдеры и даже объединенные армии стабов. Несмотря на богатые кластеры пекла, это слишком опасно и чревато гибелью всей экспедиции. Затраченные усилия не покрываются. Ближний Запад – территории, примыкающие к пеклу. На Ближнем Западе практически нет поселений ввиду близости опасной зоны. Территории закрыты для рейдеров-одиночек. Тем не менее, хорошо вооруженный, в том числе тяжелой военной техникой, отряд имеет все шансы вернуться с Ближнего Запада с богатым хабаром. Такие походы часто устраиваются объединенными отрядами трейсеров или снаряжаются крупными стабами. Для трейсеров Ближний Запад интересен в первую очередь достаточно большим количеством развитых зараженных. Количество трейсеров, вернувшихся с Ближнего Запада богачами, примерно равно количеству тех, кто так и не вернулся из этой местности. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Обстановка в веселом трейсере отличалась от обстановки в Пегасе так же, как уличная шлюха от элитной девочки из эскорта. Музыку было слышно еще на подходе, а уже на пороге заведения гремучая смесь из блюза, рока и хип-хопа прямо-таки обрушивалась на посетителя. Айван сделал шаг в сторону, пропуская выбегающего из бара с перекошенным лицом рейдера. Дождался, пока тот проскочит мимо, и вошел внутрь. Зал был набит до отказа. Слышался смех, пьяные выкрики, стук пивных кружек, звон посуды. Официанты метались по залу, как ужаленные. Видимо, сегодня одновременно несколько команд вернулись из удачных рейдов, и теперь трейсеры торопились обмыть это событие. «Живи быстро, а уж о том, чтоб ты здесь умер молодым, позаботится улей». Старый субкультурный лозунг подвергся здесь некоторой корректировке. Вот большая часть населения и торопилась жить. Неизвестно, что будет завтра. Так зачем заморачиваться планированием и откладывать что-то на потом? Здороваясь и уворачиваясь от снующего народа, Айван прошел вглубь помещения и шагнул в дверь возле стойки. За ней был короткий коридорчик, в который выходили массивные звукоизолированные двери, ведущие в отдельные кабинеты, предназначенные для тех, кто приходил сюда не просто набраться, но и обсудить дела. Ну, или для тех, кто просто не любил шум и гам. Дойдя до последней двери, он постучал. Открыли сразу. Кросс высунулся в коридор, узнал Айвана и приглашающе махнул рукой. «Наконец-то! Мы тебя уже заждались! Проходи, приземляйся!» В комнатке было накурено. Альпинист и ящик, никогда не курившие на охоте, отрывались в промежутках. Стол от закусок не ломился, но было видно, что тут и не впроголодь сидели. Место центрального блюда занимала огромная сковорода картошки, жареной с грибами и мясом. Стояли несколько кувшинов с пивом, графин водки, но все были трезвыми. Ну, относительно. Специально не начинали пить как следует, дожидались Айвана. Охотник обошел стол, опустился на мягкий диван и откинулся на спинку, на миг прикрыв глаза. Собираясь с мыслями, он помассировал виски, потом выдохнул и сел, опершись локтями о стол. В комнате воцарилась тишина. «В общем-то, всем понятно, о чем сегодня пойдет разговор. Мы лишились части отряда, техники и оружия. И сейчас у нас есть два варианта». Он сделал паузу и обвел охотников взглядом. Бадабум, выдвинув из мультитула отвертку, ковырял какой-то девайс, лежащий перед ним на столе. Кросс выжидающе смотрел на Айвана. Альпинист, раскинувшись на диване, выпускал в потолок кольца дыма. Ящик накладывал картошку себе на тарелку. Погон и Катран молча пили пиво. Айван поморщился, уже приблизительно представляя себе итог разговора, и продолжил. «Либо мы потрошим общак и личные кубышки, скидываемся и восстанавливаем материальную базу отряда, чтобы начать все сначала. Либо мы потрошим общак и разбегаемся. Думаю, тянуть тут нечего, так что высказывайтесь». «Я с тобой, Айв, при любых раскладах». Даже не глянув на командира отряда, ящик принялся безмятежно наворачивать парящую картошку. «Я с тобой. Ты меня нашел, ты меня покрестил, ты меня выненчил. Куда я пойду?» Удивление альпиниста выглядело искренним. Альпинист был даже свежее Айвана. Они наткнулись на него 2 месяца назад, во время рейда за горючкой. Парню не повезло оказаться единственным иммунным в небольшом городке. Когда они его нашли, он распотрошил магазин спортивной экипировки и отмахивался от наседающих пустышей 2 ледорубами, за что и получил свое прозвище. Ледорубы эти, кстати, до сих пор висели на рюкзаке охотника, заменяя ему клевец. «Я тоже останусь», — проговорил Бадабум. «Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, ты чертовски везучий сукин сын. А все вместе мы очень неплохая команда. У меня это 3-й отряд, и нигде пока так зарабатывать не получалось». Айван кивнул. «А байк новый будет?» Кросса интересовало только одно. «В каждом отряде трейсеров свой подход к охоте. И не факт, что каскадер где-то еще придется ко двору. Кроме того, Кросс прекрасно понимал, что только в этом отряде ему будет позволено вытворять свои безбашенные трюки. Несмотря на всю строгость Айвана, в душе бывший наемник сам был тем еще адреналиновым маньяком и пока что ограничивался внушениями. А кое-где за такие выкрутасы или неподчинение командиру отряда и пулю схлопотать недолго». «Будет», — улыбнулся Айван. «Как только найдешь его и притащишь, так сразу и будет». «Ну, тогда я с вами». «Я пас», — кисло ухмыльнулся Погон. «Есть и менее рискованные способы заработать. Мне сегодняшнего дня хватило. Простите, парни, давно собирался сменить вид деятельности». «Не вопрос». Айван внешне оставался спокоен и старался не показать расстройства. Хоть он и рассчитывал на нечто подобное, но после того, как Кросс, Ящик, Бадабум и Альп согласились остаться, появилась крохотная надежда, что отряд не развалится. Увы. «Я тоже пойду. Ничего личного, но тут опять все сначала нужно начинать. А меня давно зовут в группу Безголового. Без обид, но туда мне как-то выгоднее». Катран посмотрел на охотников с вызовом, будто ожидая, что его начнут упрекать. Айван кивнул. «Завтра сходим в центр, отдам вашу долю. Сейчас не задерживаю. Нам тут перетереть нужно». Катран и Погон практически синхронно допили пиво и поставили бокалы на стол. Встали, пожали всем руки и вышли. Айван потянулся за пивом, подумал и взял графин с водкой. Налил стопку, опрокинул, закусил бутербродом и обвел взглядом оставшихся. «Есть работа, парни!» 4 пары глаз вопросительно уставились на него. «Работа не самая простая и опасная. В местах, куда я не хотел бы соваться с теми, кто со мной случайно и чисто из-за бабок». Бадабум поперхнулся. Альпинист со смехом постучал ему по спине. «Бум, не парься. Не думаю, что тебя это касается», — улыбнулся Айван. «В общем, парни, нам предстоит прогулка на Ближний Запад». В кабинете воцарилась тишина. Кто-то присвистнул. «Сильно», — проговорил ящик. «А зачем нам туда переться? Вы слышали что-нибудь про институт?» Охотники заговорили в разнобой. Учитывая, что фразы их состояли в основном из междометий, можно было сделать вывод, что если они и слышали об объекте разговора, то крайне мало. Я примерно так и думал. Скажу больше. Я сам мало что про них знаю, кроме одного. Этим ребятам нужна наша помощь, и они за нее готовы неплохо заплатить. Институту? Наша помощь? Бадабум, самый опытный из всех собравшихся, нахмурился. Если все, что я слышал об этих парнях, правда, то им ничья помощь не требуется. Не в этом случае. Айван глотнул минеральной воды из бутылки. Там у них сложная тема. У них пропала экспедиция. Тот парень, с которым я сегодня встречался, он кто-то вроде младшего научного сотрудника. У него была какая-то там теория. В подробности меня не посвящали, так что ничего не могу сказать, что он именно там изучал. Да это и не важно. Важно то, что под эту теорию он уломал свое руководство отправить экспедицию в пекло. Они долго сопротивлялись, но в итоге согласились. На обратном пути экспедиция пропала. Где-то в преддверии пекла. Руководство местного филиала института поставило на экспедиции крест и отправлять за ними спасателей отказалось. Дескать, и так потеряли ценных людей и оборудование. Когда наш наниматель попытался настаивать, ему мягко намекнули, что за происшедшее в ответе именно он, и что лучше бы ему вообще не высовываться. Тогда он решил обратиться за помощью к трейсерам и в итоге вышел на нас. «А почему именно на нас?» — задал вполне резонный вопрос Кросс. «Потому что остальные из тех, кто подходит для такого дела, отказались». «Забавно», — альпинист прикурил новую сигарету. «А почему мы должны согласиться?» «Потому что у нас нет выхода», — пожал плечами Айван. «Нам нужны деньги на технику, ее вооружение и доводку до ума, на снаряжение, на боеприпасы. Мы или будем полгода горбатиться по ближним кластерам, подбирая мелочь за другими, или рискнем и сорвем куш». «А в чем заключается куш-то?» Айван сделал паузу и проговорил. «Две красненькие, каждому». Снова раздался негромкий свист. «Неплохо», — вскинул брови Бадабум. «Весьма неплохо. Но есть вопрос. А на каком, простите, хрене мы на этот самый Ближний Запад отправимся? На Пешкарусе? На самокатах? На роликах?» «А этот, дорогой мой Бум, очень хороший и правильный вопрос. И услышав ответ на него, твой энтузиазм станет еще сильнее. Ты где-то спер танк?» «Практически. В твоем мире что-нибудь слышали про проект «Каратель»?» Разумеется, свои машины никто из институтских отдавать не спешил. По голове их за это явно не погладили бы. Скорее, настучали бы по ней же. Зато Слайд вручил Айвану подробную карту, на которой обозначил, где можно раздобыть точно такие же. Не сказать, чтобы до места было рукой подать, но добраться вполне реально. Особенно если прокладывать путь по относительно спокойным кластерам. Самого Айвана беспокоил только один участок пути. В том месте была достаточно полноводная река. Улей грузил ее левый берег с завидным постоянством, филигранно состыковывал водную артерию вдоль, а не поперек, как обычно. А вот с мостом неведомый механизм не заморачивался, и чаще всего пересечь реку можно было только вплавь. Члены отряда нависли над столом, рассматривая карту. Бадабум водил толстым пальцем с обгрызенным ногтем по бумаге и что-то тихонько бормотал себе под нос. Ящик с Кроссом спорили об оптимальном маршруте. Только альпинист, как новичок, в обсуждении не участвовал. «Думаю, все вполне реально», — поднял голову взрывник. «Если даже не найдем брод, есть несколько узких мест, а деревьев на берегу много. Сделаем временный мост, две машины пройдут, если за руль не рукожопов сажать». Бадабум многозначительно посмотрел на Айвана, имея в виду его водительские навыки. «Эй-эй, полегче! Я так-то в Париж-Дакар никогда и не порывался участвовать. Мне того, как я вожу, хватает. Именно потому за руль мы тебя и не пустим». «За какой руль? На чем рулить-то собрались? Вы не забыли, что наша техника тю-тю?» — насмешливо поинтересовался альпинист. «Ну, не совсем же мы нищеброды. На пару уазиков средства найдутся», — хмыкнул Айван. «Уазиков? Может, мы в пекло лучше и правда на самокатах рванем?» Кросс выглядел растерянным. «Не мороси. Сказали же. Нам тачки нужны только до этого кластера добраться. А там уже технику посерьезнее добудем». «Ну да. А до этого мы поедем исключительно по стабам, где мертвяков давно извели как класс, да?» «До этого мы поедем очень осторожно. И при первой возможности пересядем на что-нибудь посерьезнее». Айван взглянул на загонщика. «Ты вообще по свежим кластерам на байке гоняешь. И ничего, живой до сих пор». Ты не путай. Одно дело полчаса покататься, и другое — 200 километров пилить на выкидыше автопрома с брезентовым верхом. «Зачем с брезентовым? С обычным. Вон ферзь припер сходки 2 ментовских патриота. Его ребята их до ума доводят сейчас. На продажу как раз». Бадабум отхлебнул пиво из бокала. «А давно притащили? Что они с ними сделать успели?» — заинтересовался Айван. «Нам бы так, чтобы по минимуму. А то знаю я технарей ферзевских. Они их так зарядят, что хрен каких денег хватит купить». «Я сюда мимо их гаражей шел, только решетки варить заканчивали», — отозвался Бадабум. «Это хорошо. Раз ты там неподалеку квартируешь, заскочи завтра с утра, реши вопрос. Только так, чтоб подешевле вышло. Я оплачу». Поручая Бадабуму покупку транспорта, Айван знал, что ничем не рискует. Рачительный, хозяйственный взрывник и осмотрит технику как следует, и торговаться будет как черт, даже зная, что оплата идет из кармана Айвана, а не из общака. «А с оружием что?» Ящик развалился на диване и отчаянно зевал. «Только носимое. Все, что осталось, выгребем и возьмем с собой. До стульей, до места доберемся. А там уже все нормально будет с вооружением. С легкой стрелковкой через 40 кластеров пилить?» «Что значит с легкой?» — обиделся альпинист. «Если моя винтовка кого не потянет, так там и корды с ДШК не взлетят. Только оставлять кого пожирнее на прокорм и сваливать. Так что, ящичек, готовься. Если что...» «Тьфу, дурак, что ли, такое говорить?» Ящик сплюнул через левое плечо и постучал по дереву стола. «Думай, прежде чем языком ляпать, идиот! Тут тебе не земля!» Альпинист, еще не привыкший как следует к суеверности обитателей Улья, втянул голову в плечи и густо покраснел. «Извини», — выдавил он. «Аккуратнее в следующий раз», — буркнул Бадабум. «Следующий момент», — Айван прервал перепалку. 5 человек для похода на запад, даже ближний, несерьезно. Нужны еще люди, во второй экипаж». «Верно. По-любому нужно 2 машины. Для страховки», — кивнул ящик. «Я даже не говорю, что с одной можно прикрывать вторую. Тупо, если сломаемся, нужно на чем-то выбираться. Я б, конечно, такой, чтоб лучше вообще пешочком, без шума и пыли. Но пешочком мы туда до китайской Пасхи добираться будем». «А когда у китайцев Пасха?» — неожиданно поинтересовался Кросс. «А я откуда знаю?» — искренне удивился ящик. «Может, нужно было Катрана с погоном уговорить остаться?» «Исключено», — помотал головой Айван. «По ним было видно, что они все. Одному только бабло подавай, а второй... Я не удивлюсь, если о трейсере погони мы больше не услышим. Зато всплывет какой-нибудь мелкий рейдер или охранник каравана погон. Не по нему это занятие. Кстати...» Бадабум внимательно посмотрел на Айвана. «По утреннему нападению ничего не прояснилось? Ты не выяснил, кто нас так сильно хотел взять живьем, совершенно к этому не подготовившись?» Айван скривился. «Нет, я еще толком ни с кем не общался. Некогда было. Завтра еще справки навести постараюсь. Но сам понимаешь». «Понимаю. Хреново это все. Ладно. Вернемся тогда к нашим баранам. Как с людьми быть?» «Я могу найти несколько толковых ребят», — задумчиво проговорил ящик. «Один тут ко мне давно подкатывал на предмет попасть к нам в отряд. Их команду зажали твари где-то на кластерах. Он единственный вернулся. Тащил командира еще на себе, но не допер. Кончился тот. Сильно его порвали. Даже спек не помог. Нормальный парень. И еще с парочкой могу поговорить. Вполне надежные чуваки. Я думаю, нам трое нужно. Водила, штурман и два стрелка в каждой тачке. Да, давай, ящик, займись этим. Чем быстрее, тем лучше». «А что обещать им?» Айван на минуту задумался. «Под черненькой и долю в трофеях. Думаю, нормально». Над столом повисло неловкое молчание. «Слышь, босс», — заговорил, наконец, Кросс, «а сколько тебе на самом деле институтские пообещали? Я, конечно, ничего не хочу сказать». «Не хочешь — не говори». Глаза Айвана недобро сузились. «Или сказал А, говори Б». «Ну, ты так бодро жемчуг раздаешь и за тачки платишь. А еще надо провиант, экип, бэка». «Жемчуг я, друг мой Кросс, раздаю из своей доли. И еще добавляю из кубышки. Или ты думаешь, я здесь бомжую полгода? Ты, если мне предъявить что-то хочешь, или предъявляй, или предъявляльник захлопни. Я за эту тему берусь исключительно, чтобы сохранить отряд. Чтобы вы новый источник заработка себе не искали. Чтобы ты, Кросс, имел возможность на байке гонять и трюками своими выпендриваться. Сам я здесь ухожу в минус, и все, что имею с этого мероприятия, перспективу оснастить отряд двумя крутыми тачками, с помощью которых мы свои задницы сохраним и будем зарабатывать больше, находясь при этом в большей безопасности. Есть еще вопросы? Как будем искать эту экспедицию? Ближний Запад, он большой. Там можно год кататься. Ящик, желая сгладить неприятную тишину, повисшую в комнате, перешел к делу. Институтские дали мне прибор, с помощью которого мы сможем запеленговать пропавший отряд. Но радиус действия буквально пара километров. Так что покататься придется, да. «В принципе, все ясно», — потянулся Бадабум. «Не то чтоб простая задача, но и платят соответственно. И Ближний Запад — это не московский, например, кластер. Если там, где говорит твой яйцеголовый, на самом деле получится найти эти тачки, должно все получиться. Если, конечно, клювом не щелкать. Давайте закругляться и расходиться. Я завтра займусь тачками, ящик рекрутами. По результатам спишемся». «Когда ты планируешь выдвигаться, Айв?» «Чем раньше, тем лучше. Я б двинул уже послезавтра, если все будет готово». «Разумно. Тогда я пошел. На связи». Бадабум поднялся, махнул рукой, попрощавшись сразу со всеми, и вышел. «Я, пожалуй, тоже пойду. Айвон оглядел стол, слегка поморщился и попросил. «Вы тут, парни, не налегайте особо. Мало ли, что еще завтра приключиться может. Да и вообще». «Все будет в ажуре», — кивнул ящик. «Не переживай. Я за этими салабонами пригляжу». Покинув веселого трейсера, Айвон зашагал в сторону дома. Все сложилось куда лучше, чем он опасался. Самые ценные кадры остались. И главным, пожалуй, было то, что этим парням он доверял. Погон и Катран — временные пассажиры. Расстались и забыли. Главное, чтобы ящик парней подтянул нормальных. Единственное, ему не нравилось поведение Кросса. Но это можно списать на молодость, пожалуй. Интересно, что сказали бы парни, если бы узнали, что институтские не предлагали вообще никакого вознаграждения, по крайней мере материального, и весь призовой фонд из личных средств Айвона? Он усмехнулся. Жалел ли он, что собирается раздать целое состояние по меркам Улья? Нет. Даже если отбросить его личную выгоду в этом деле, которая заключалась вовсе не в луте с тварей, но при этом стоило для него много больше, результатом экспедиции станут две действительно крутые тачки, созданные будто специально для Улья. Такого тут не купишь, так что они уже в выигрыше. Правда, до машин еще нужно добраться, но до стульей все получится. Там, где стоят машины, наверняка есть еще куча оружия и боеприпасов. А некоторые калибры здесь очень даже ценятся. Так что размен выходит равнозначным, если не выгодным. Нормально. Теперь главное, чтобы все срослось. Но каков лысый? Поганец. В том, что именно он слил Айвана институтским, охотник не сомневался. Не такая уж он и известная личность. Наоборот даже. По максимуму старается не высовываться. Да и то, что было известно Слайду, кроме самого Айвона и Лысого, никто не знал. Прокололся знахарь. Или ему просто пофиг. Тоже вариант. Общается-то с ним Лысый не потому, что Айвон такой клевый парень. Его интересует то, что с охотником происходит. Предъявлять он знахарю, конечно, не станет. С их братьей вообще ссориться не стоит, но на заметку взять этот факт все же стоит. Он был уже практически в своем дворе, когда обратил внимание на шаги сзади. Он напрягся и постарался вспомнить, как давно он их слышит. Не получилось, слишком задумался. Конечно, возможно, что это подгулявший рейдер возвращается домой. Но интуиция говорила Айвону, что это не так. А интуиции он привык доверять. Стараясь ничем не выдать то, что он заметил идущего за ним человека, охотник передвинул ножны на поясе поближе. Так, если кто-то идет сзади, значит, наверняка должен быть кто-то и впереди. Потому как слишком далеко этот парень плетется. Если продолжит в таком же темпе, Айвон просто войдет в подъезд и закроет дверь. Замок там, конечно, немудреный, и нельзя исключать того факта, что у таинственного преследователя может быть ключ, но это уже как-то слишком сложно. В общем, нужно исходить из того, что его ждут впереди, или у подъезда, или внутри. Он не ошибся. Дверь подъезда была приоткрыта, а жильцы ее так никогда не оставляли. Чай не кольцо с патрулями и даже охраной в некоторых домах. Так что, сунув руку в карман куртки, он нащупал гранату. Вот и пригодилось. Не зря он ее с собой тащил. Если его догадка верна, шаги за спиной ускорились. Ну, все. Точно за ним. Окей, парни. Сами напросились. Поехали. Выдернув гранату из кармана, он точным движением вбросил ее в подъезд. «Есть!» Кто-то ломанулся вверх по лестнице. «Значит, угадал!» Пистолет будто сам прыгнул в руку. Айвон резко развернулся и выстрелил. Интегрированный глушитель съел звук, и выстрел прозвучал не громче хорошего хлопка в ладоши. А за ним сразу еще два. Хоть охотник и попал уже первым выстрелом, пистолет выплюнул еще две пули вдогонку. Преследователь, не издав ни звука, повалился на землю лицом вперед. С этим все. Теперь нужно разобраться с тем, что в подъезде. Айван рванул дверь на себя и одним прыжком впрыгнул внутрь. «Черт! Темно же! Не видно ни черта! Света нет в подъезде!» Айван пригнулся, и тут же в дверь над головой что-то ударило. Охотник быстро выстрелил несколько раз, больше наугад, чтобы напугать противника, и резко ушел в сторону, прячась в нише у двери, ведущей в подвал. Тишина. Вот же дерьмовая ситуация. Он запустил руку в карман штанов и достал небольшой фонарь. Как бы теперь его использовать по уму, чтобы не подставиться? Он сменил магазин, отвел руку с фонарем далеко в сторону и нажал на кнопку. Узкий, но яркий луч света осветил подъезд. Впереди что-то хлопнуло, и послышался новый удар о дверь. Айван резко, маятником, качнулся из-за стены и выстрелил в силуэт, выхваченный лучом из мрака. Попал. Неизвестный вскрикнул, выронил свое оружие и прижал руки к животу. Айван прицелился более тщательно и выпустил еще две пули. В подъезде выстрелы звучали громче, но нерушимость сна жильцов беспокоила сейчас охотника в последнюю очередь. Погасив фонарь, Айван прислушался. Вроде тихо. Видимо, в подъезде был один человек. Это хорошо. Но все равно лучше подождать. Мало ли, может, там кто еще затаился. Выждав пару минут, Айван двинулся вверх по лестнице. Глаза немного привыкли к темноте, и он смог обследовать подъезд, не зажигая фонаря. Стараясь ступать как можно тише, прижимаясь к стенам и держа на прицеле следующий пролет, он поднялся до самого верха. Пусто. Также с пистолетом в руке вернулся вниз. Включил фонарь, присел над трупом, вгляделся в худое, можно даже сказать, изможденное лицо. Синяки под глазами, кожа, туго обтягивающая скулы, синие прожилки под ней. Наркоман? Видать, да. Порывшись в карманах у убитого, Айван нашел подтверждение своей догадки. Спек. Точно, конченый парень. И какого хрена ему понадобилось от Айвана? Охотник поднял оружие наркомана и присвистнул. Пневматический пистолет. Он такое видел, даже пользоваться приходилось. Неужели? Он спустился к двери, осветил пол и кивнул головой. Да, так и есть. На полу валялись два дротика капсулы. Вот что било по двери. Будь Айван чуть беспечнее, уже сладко посапывал бы во сне. Вот олени. Нахрена они со вторым так подставились? Надо было просто засесть в подъезде и закрыть за собой дверь. Дождались бы, пока Айван войдет, и все. Привет семье. Наркоманы чертовы. Такое простое дело и провернуть не смогли. Вообще, это уже вторая странность. Сначала дилетанты, пытавшиеся их захватить у аэропорта, теперь два наркомана со снотворным в дротиках. Даже обидно как-то. Что за неуважение? Что за чертей к нему подсылают второй раз уже? Или просто у заказчика не хватает средств на нормальных исполнителей? Блин, и не расспросишь уже. Некромантов среди обитателей богатого на дары улья замечено не было. Черт, можно было и не валить второго, пообщаться с ним по душам. Впрочем, лучше остаться в неведении, чем стать жертвой собственной беспечности. Кто ж знал, что там торчок? Ну, зато теперь он точно знает, за кем из команды идет охота. Он и раньше-то не особо сомневался, но теперь уверенность железная. Блин, и кому он мог понадобиться? Ладно. Поразмышлять можно и потом. А сейчас надо убрать за собой. Предъявлять трупы патрулю и потом тратить время на объяснение с администрацией Айвену не хотелось. Поди докажи, что ты не верблюд. Администрация гордилась тем, что в стабе относительно спокойно, и покой этот всеми силами старалась поддерживать. Иногда чрезмерно показательными. Мало ли, что у них там переклинит. Еще крайним останешься. В конце концов, у этого вон даже огнестрела нет. Если и у второго так же, то могут и предъявить за то, что внутри периметра палить начал. Нафиг, нафиг. Ему это точно не надо. Айван вздохнул и, ухватив труп за воротник куртки, потащил его вниз по лестнице. «Выспался», называется.